Глава 17. «Вась, спокойнее!» Палыч ходил следом за своим старым товарищем и пытался его успокоить, но безуспешно. «Все образуется. Лешка скоро вернется, и все будет в порядке». «Какой к черту порядок?» Дед ходил по своему кабинету из угла в угол, и успокаиваться он никак не собирался. «Ты понимаешь, что он нас просто надул, этот фокусник? Мы собирались выспросить у него про Семена, а вместо этого он показал нам пару трюков. Привел мальчишку и ушел вместе с ним». Чернов ударил кулаком по столу, замер и наклонился над его поверхностью, внимательно рассматривая. «Что ты там ищешь?» – обеспокоился Палыч. «Ищу следы. Здесь он сжег бумажки. Должны быть следы», – бормотал Василий, опускаясь на корточки. Он ощупал пальцами поверхность старого стола, где помнил едва ли не каждую царапину. Растер на пальцах остатки пепла, понюхал его. «Но сам подумай, какие следы? Даже если что-то и было, то уже все уничтожено. Ведь мы с тобой оставили его одного в твоем кабинете». Дед Василий резко повернулся в сторону своего друга. «Да как же мы так, Паш?» – чуть жалобно сказал он. «Ведь книги же!» «Что книги?» Чернов тем временем бросился к книжным полкам и шкафам. Начал вытаскивать и перелистывать одну книгу за другой, но все они были в полном порядке. «Вась!» — позвал его Палыч. «Да ничего он не сделал!» «И ты ему веришь?» Василий швырнул одну из книг на стол. «После всего!» «Послушай!» — начал было он, но дед не дал ему договорить. «Нет, послушай ты! Неужели ты готов простить ему Семена, полицейского, которого его псина заставила убить? А ведь мы нашли его после того, как обнаружили человека на лесопилке. На его совести целых 3 человека. Невинных. Мы должны отомстить». Палыч задумался. Он не считал нового знакомого другом и даже хорошим человеком. Но его харизма и сила говорили ему о том, что не стоит с ним ссориться. Он предпринял еще одну попытку. «Но ведь мальчишка пришел сюда сам, друг твоего Лешки». «Он с ним заодно», — коротко ответил Василий, вытаскивая коробки с патронами для карабина. «Да ты с ума сошел», — не сдержался Палыч. «Да что ты говоришь», — прищурился Василий и дернул затвор. «Так, может, ты еще будешь защищать его?» «Я не собираюсь никого защищать», — возмутился мужчина. «Я просто хочу, чтобы ты принимал взвешенные решения». «Я уже все взвесил», — последовал ответ. Остатки патронов дед рассовал по карманам. Он подошел к широкому окну, карабин висел через плечо. «Вот только где их теперь искать? Лешка со своей ушли. Наверняка отправились к другу домой», — бормотал себе под нос Василий. «Я предлагаю ехать туда же». «Ты уверен?» — вздохнул Палыч и встал рядом. «Совершенно». «Тогда я с тобой, старый друг». Он протянул руку, и Чернов крепко пожал ее. Его внимание отвлекло внезапно активное движение на улице. Немногочисленные люди, оставшиеся там, сменили размеренный шаг на быстрый бег и мчались в сторону центра города. Палыч, чтобы лучше видеть, почти прижался лицом к холодному стеклу высокого, почти до самого пола окна. Но растущие на заднем дворе небольшие деревья прикрывали часть, прилегающей к участку улицы. «Что там такое?» – спросил он у Василия, постучав по стеклу пальцем. Чернов тоже попытался рассмотреть происходящее. Внезапный порыв ветра пригнул листву и обнажил улицу, на которой стояло уже знакомое существо. Высокое, плечистое и мохнатое, как медведь. Палыч тоже заметил его и смотрел, не отрываясь. «Вот страшилище! Что это такое?» «Никогда не встречал до вчерашней ночи», — признался Василий. Если бы они хотя бы на секунду отвлеклись от созерцания чудища на улице, то увидели бы, что оно пришло не одно. Второе проходило под большим окном. Стук пальцев по стеклу только привлек его внимание. Без единого звука, практически мгновенно, огромная лапа, разбив толстое стекло на полметра, оказалась внутри дома. Палыч стоял слишком близко, И короткие, но сильные пальцы сомкнулись на его ноге. Как только чудище почувствовало добычу, последовал быстрый рывок, и мужчина упал на пол. От удара он потерял сознание и не ощущал, с какой силой его протащили через разбитое окно, выламывая немногочисленные осколки стекла. Василий сперва смотрел на происходящее, парализованный ужасом. Затем сделал несколько шагов от окна, слегка присел за столом, чтобы сохранить обзор, и снял с плеча карабин. Он не был жестоким или циничным, но он прекрасно понимал, что вытащить своего друга из этой лапищи было просто невозможно. «Так ты еще и сюда этих тварей подослал», — пробормотал дед себе под нос и положил цевьё карабина на стол. «Сейчас разберемся». В комнате стало тихо. Через разбитое окно изредка подвывал ветер, чьи порывы трепали занавеску и раскидывали остатки бумаги со стола. Снаружи доносилось тихое урчание. Василий замер и старался дышать как можно тише. Массивный деревянный стол, несмотря на свои размеры и вес, вряд ли стал бы хорошим прикрытием от огромного зверя. Прошло 5 минут. Сердечный ритм Василия пришел в норму. Руки перестали дрожать от страха. Он взялся за карабин покрепче и ждал. Долго сидеть не пришлось. В пробитое окно снова сунулась лапа. Хватающие движения лишь прорезали воздух. На пальцах Василий заметил короткие, но на вид довольно жесткие когти. Совершив несколько безуспешных захватов, лапа распласталась ладонью по деревянному покрытию пола. Лаги заскрипели. Чудище явно пыталось залезть внутрь. Василий не выдержал и всадил первую пулю прямо за ладонью в запястье. Он целился в сустав, надеясь сразу же максимально обездвижить монстра, но немного промахнулся, и патрон застрял в широкой ладони. С улицы послышался рев настолько оглушительный, что оставшиеся в алюминиевой раме стекла треснули почти мгновенно. Чудище, пробив окно еще в одном месте, опиралось уже на обе лапы и пыталось забраться с улицы сразу на второй этаж. Рама мешалась, и чуть ослабив напор, монстр спустился обратно на землю. Василий воспользовался короткой передышкой, достал из кармана патрон и дозарядил карабин. В следующий раз обе лапы ухватились за жесткий каркас окна. Сперва чудище стукнуло по нему ребром огромной лапы. Затем сжало пальцами так, что профиль смялся. Зазвенели стекла. Окно, вырванное целиком, засыпало зверя мелкими осколками стекла. Это не задержало его ни на секунду. Громко фыркнув, он повторил попытку забраться в дом. В этот раз Василий не терял времени. Прицелившись в область переносицы и лба, он с олимпийской скоростью полностью разрядил карабин. Чудище замедлилось и ненадолго повисло в окне. Лихорадочно заряжая оружие, дед рассыпал из кармана патроны и неловко заталкивал их непослушными пальцами. «Вот ведь крепкая скотина!» Небольшой калибр вряд ли мог пробить череп или толстую шкуру создания, но несколько чувствительных ударов в голову смогли его заметно затормозить. К тому моменту, когда чудище снова попыталось пролезть внутрь, скользя правой лапой в луже собственной крови, Василий уже полностью зарядил свое оружие. Теперь он ждал, когда в оконном проеме появится голова. Уродливая голова без заметных ушных раковин, со сплющенным носом и преувеличенной нижней челюстью, была просто отличной мишенью. Но маленькие злые глаза, которые избрал себе целью Василий, казались настолько крошечными, что попасть в них было почти нереально. И все же он должен был рискнуть. Похоже, что простреленная лапа доставляла существу весьма неприятные ощущения. Пытаясь забраться повыше, монстр ненадолго замирал, прежде чем передвинуть ее. Дед воспользовался этим и прицелился получше. Как только чудовище замерло снова, он нажал несколько раз на курок и уложил все 3 патрона в левый глаз противника. Чудище издало глухой рык, который постепенно затих. А затем, соскользнув с опоры, упал обратно вниз. Чернов присел на стол, не отнимая карабина от плеча. Затем сделал несколько шагов к окну. Встал у края и посмотрел вниз. Монстр лежал неподвижно. Похоже, как минимум 1 пуля достигла своей цели. Рядом Василий заметил растерзанного друга. На ватных ногах, постоянно на стороже, он спустился вниз и через черный ход выбрался во двор. Лежащая на земле неподвижная туша доходила ему до пояса, но, к счастью, не подавала никаких признаков жизни. Василий приблизился к телу Палыча. Похоже, что он не пришелся монстру по вкусу. Многочисленные глубокие следы острых зубов покрывали его грудь и конечности. Кровь залила одежду. Скупая слеза оставила влажный след на лице Василия, когда тот искал ключи от машины в кармане брюк. Он надеялся, что его друг умер, не приходя в сознание. Когда садился в автомобиль, он был полностью уверен в том, что не даст ни малейшего шанса ни одному другому монстру, и особенно Александру. Потеря друга еще больше убедила старика в его правоте. Теперь нельзя было терять времени, ведь его внук мог быть в смертельной опасности. Василий был убежден, что начать поиски надо с друга Лешки. Он отлично знал, где тот живет, и уверенно вел автомобиль по безлюдным улицам. Беспокойство нарастало. Он не ожидал, что в такое время, особенно когда город полностью обесточен, на улицах почти не будет людей. Тем больше он был обескуражен, увидев полностью обезлюдевший центр города. Несколько тел, лежащих на перекрестке, убедили его в том, что надо двигаться еще быстрее. Он ускорился, насколько это позволял внедорожник. В частном секторе возле дома Антона Василий обратил внимание на раздавленный легковой автомобиль, порушенные заборы и общий разгром на территории ближайших двух домовладений. Он схватил с сиденья карабин, выскочил наружу, подошел к легковушке, проверил водителя. «Сколько же еще людей должно погибнуть?» со злостью проговорил Василий и бросился к дому. Он с силой дернул на себя дверь, не заперта. Чернов медленно, стараясь не скрипеть старыми половицами, пробирался к комнате, откуда слышались голоса. Голос Лешки он узнал сразу же, других ребят он тоже распознал без труда. Не теряя времени, дед ворвался внутрь и навел карабин на Александра. Сидящий рядом пес зарычал. «Вот и ты, гад!» — выдохнул Василий. «Дед, не надо!» крикнул ему Лёшка, но тот уже спустил курок. Пуля попала сидящему мужчине точно в голову, прошла через висок и вышла у основания черепа, сразу же свалив его на пол. «Дед!» — заорал внук. «Не подходи!» — ответил старик. «Не подходи, я знаю, что делать. Он вам тут мозги промыл. Сидите и слушайте. Между прочим, он его псина, виноваты в гибели нескольких человек. «А вы тут в компании убийцы!» «Да дед!» — разозлился Леша. «В твоей компании!» «Да как ты!» — опешил Василий. «Эти чудища, его рук дело! Они появились, как только мы с Палычем...» Он запнулся. «Собрались вас спасать! А теперь его нет!» «Как нет?» — замер Леша. Остальные словно приросли к своим стульям. «Дядя Паша умер?» «Его убила одна из этих мохнатых тварей. Пробила окно, стащила со второго этажа и почти что сожрала!» — выкрикнул дед. Пес громко гавкнул в ответ. Василий прицелился в него. «Дед!» — осторожно говорил Леша. «Но собака уж точно ни в чем не виновата!» «Конечно, не виновата!» — саркастически заметил дед. «Только именно этого пса мы видели возле Семена, а тот потом застрелился!» «Ну и что, это же просто собака!» — вступилась Аня. «Может, ты меня спасешь как-нибудь?» — раздался голос в голове Леша. «Это хозяин еще может себя как-то восстановить, а я нет. Мне жить охота. И я еще не ел, а умирать на голодный желудок вообще нет желания». Юноша поднялся со стула и встал между дедом и собакой. «Что ты делаешь? Зачем? Это же зло! Они виноваты!» — пытался образумить внука Василий. «Дед, ты не понимаешь. Они не злые. Они нам помогают!» Леша положил ладонь на ствол карабина и отвел его в сторону. «Спасибо тебе!» — сказал пес. «Добрый и бесстрашный!» Леша с трудом сохранил серьезное лицо. «Послушай, пожалуйста!» — дед опустил оружие. «Неужели ты думаешь, что они никак не связаны со всеми ужасами, что сейчас творятся в городе? «Пока я ехал к вам, я видел тела на дороге. Город просто вымер». «Оф!» — раздался голос с пола. «Даже испанская инквизиция 500 лет назад не пыталась убить меня так часто, как это пытаются сделать в вашей стране». Филимонов поднялся. На голове не было даже следа от раны. Он сел обратно на свое место и посмотрел на Чернова-старшего. Пес поставил лапы на колени к хозяину и лизнул тому руку. Старик начал оседать, и если бы Леша не поддержал его, упал бы на пол. «Я бы предложил послушать вам», — строго начал мужчина, глядя на Василия сверху вниз. «Прежде чем бегать по городу и бездумно стрелять в людей, научитесь спрашивать у других. Может быть, подскажет что-то полезное. Например, что не надо убивать всех подряд. Или что наша деятельность как раз направлена на защиту города». «Ты еще предложи мне извиниться», — грубо ответил дед. Не каждый день у него на глазах воскресали из мертвых, но он решил ничему не удивляться. «Да нет, не предложу. Ты свое уже получил. Возможно, останься мы у тебя в доме, твой друг остался бы в живых». «Ах ты!» — взъерепенился дед. «Меня обвиняешь, а сам? Давай рассказывай, чем провинился Семен и другие люди, которых убил ты и твоя собака». Александр вздохнул. «Что ж, придется потратить еще немного драгоценного времени и рассказать еще одну историю».